именно поклянчить или потребовать. Ни того, ни другого отец не смог. А потом Светлана услышала, как женщины говорили ее матери. «Завшах ты ждал, что ваш Петя Христос придет и его лично попросит. Он бы дал». «Еще чего», — сказала мать. И тогда Светлана начала думать. Родители не подозревали, под каким рентгеном жили. Подпирала склонившуюся стену горбылем, а она представляла себе завшахты в виде то ли раджи, то ли шаха, в тюбетейке и с пиалой на растопыренных пальцах, а отца на коленях. Он кланяется, а очки падают на пол. В очках, оказывается, неудобно кланяться. Лучше ставить горбыль. Но ведь это же черт знает что. Ведь отец и инженер, воевал, его все уважают. Почему же он должен просить то, что ему положено? Надо требовать, стучать кулаком. И снова представлялось, что завшахтой уже не раджа, не шах, а человек, заваленный бумагами, телефонами. И папа ростом до потолка кричит так, что лопаются лампочки, и опять же падают с носа очки. Что бы ни делал папа, очки падали. И тогда он их беспомощно и жалобно ищет, потому что зрение у папы -6. Потом она подросла и узнала, что папа давно мог вернуться в Москву. Но у него не хватало характера написать много разных бумажек. «Господи», — сказала мать, — «вместе нам везде хорошо». И папа поцеловал ей руку, мыльную, распаренную от пастирушки. Что же такое характер? Почему, говорят, у человека нет характера? Если он просто хороший человек, значит, характер — это нечто воинственное, вооруженное, то, что держит очки на носу во всех жизненных обстоятельствах. Так? Характер — панцирь, в который запрятана нежная человеческая суть? Или характер — это орудие труда, как кирка, как лопата, как карандаш или циркуль? Оно есть, орудие, и ты при деле. Его нет, и ты нуль? Но разве папа нуль? Вот если бы к папиной доброте ему что-то еще, рогатину, ну, к примеру, был бы это папа? Но ведь он воевал. Грудь у него пусть не в самых больших, но в орденах и медалях. Значит, мог он, когда надо было, с рогатиной. «Ты все путаешь, девочка», — сказал папа. «Это была война». «Не путаю», — ответила Светка. «Я просто хочу тебя понять». Папа жалобно заморгал. «Что сделала тогда Светка?» «Она поцеловала его, и все, и этим все было сказано». «Ну как жить ей, Светлане, как Мариша?» «Но ведь у той есть оружие, красота. Красавицы идут своим путем, обреченные на успех и любовь. Во всяком случае, 17-летней Светке, когда она окончательно взяла себе в приемыши отпетый характер, так казалось. Как брат Сеня. Ну что, Сеня?» Он тоже вооружился колючей иронией, и она испортила ему жизнь. Превратился в нечто чадящее. Больше недели Светлана его не может вынести. Жалеет родителей. Каково им изо дня в день вкушать эту настойную на кипяченой воде ироническую желчь. Но им только горько, а Светлане еще и противно. И она сказала: «И для себя, и для других я нужна сильная. Если я хочу чего-то стоить и действительно кому-то помочь, как врач, и не имею права ждать, пока что-то совершится помимо меня. Я должна свершить то, что могу». И она впустила в себя вот этот самый настырный, вредный, деятельный характер. Она подчинялась его дикому нраву даже тогда, когда ей самой было от этого хуже. Вот ты в этой истории с Клюевой. А что я могла еще сделать? Приходить носить ей воду, продукты? Или оставить Клюеву на немощных Лямкиных? Или пойти к мужу клюевской сестры и попросить его полюбить Клюеву как родную хотя бы на время срастания ключицы у ее сына? или продолжать конючить, пока главный и зав. Хирургии не согласятся подвесить коечку над входом в отделение, чтобы оттуда Клюева могла приветствовать бодрым оптимистическим «Ура!» всех новых больных.